Южнокорейские жители осуждают своих правителей, препятствующих раскрытию подлинной картины дела крушения пассажирского лайнера «Сеул». По сообщениям южнокорейских «Рюнам Ньюс» и «Ньюс-1», на площади у ворот Кангфа в Сеуле представители спецрасследовательской комиссии по делу крушения лайнера «Сеул» и члены семьи пострадавших во время крушения лайнера «Сеул» развертывают бессрочную голодовку в знак протеста против власти, которая препятствует раскрытию подоплеки дела. Недавно на площади у ворот Кангфа Совет Семьи 16 апреля, являющийся собранием семьи пострадавших во время крушения лайнера «Сеул», и бывшие члены Комитета по правам человека провели пресс-конференцию. Соответственно, у здания резиденции Чонгари члены Демократической партии Тубуро провели пресс-конференцию. Они выступили против властей, пытающихся силой распустить спецрасследовательскую комиссию. Интернет-газета «Голос народа» от 2 сентября выставила передовицу, где содержится настаивание на справедливости деятельности спецрасследовательской комиссии по делу крушения лайнера «Сеул».